Разговор с языческим богом. «Алло, это поэт Месяц?» — спросил он голосом, медленным, как тормозная магнитная пленка. «А Ельцин на проводе?» «Здравствуйте, Борис Николаевич», — опешил я. «Спасибо, что позвонили, признаться, не ожидал». «Я получил ваше письмо», — сообщил он грозным голосом. «Вы пишете херню. Россияне меня любят. Ельцину сегодня альтернативы нет». «А еще как любят», — поспешил я с ответом. «Души не чают, готовы за вас в огонь и в воду». «Ну и зачем тогда вы пишете херню?» — спросил он с прежней мрачностью. «Россия никогда не вернется в прошлое. Россия теперь будет двигаться только вперед». Я долго и мучительно над этим размышлял. «Только вперед!» «Обратной дороги нет», — согласился я. «Вы правы, Борис Николаевич. Проблема в том, что все проходит. Лет через 10 они вас проклянут, забудут дорогу к могиле, сотрут из памяти великие дела. В учебниках имя Ельцина будет перечисляться через запятую после Бурбулиса и Гайдара». Примечание. Геннадий Бурбулис, 1945-й, советский и российский государственный и политический деятель, один из ближайших соратников Бориса Ельцина в начале его президентства. Конец примечания. Академику Сахарову будут стоять памятники по всей стране. И Горбачеву тоже. Ельцин издал вздох, переходящий в утробное рычание. «Почему это? Я первый демократически избранный президент этой страны». «Так историю пишет интеллигенция», — поспешил я с ответом. «Фарисеи и книжники. Пока вы работаете с ними в связке, они вас любят. Отважитесь на самостоятельный шаг, проклянут. Это серьезная опасность для любого правителя». «Я хотел, чтобы людям жилось лучше», — прогрохотал президент. «Другой задачи у меня не было и нет. Понимаешь, что конкретно вы предлагаете?» «Так я же написал. Я могу увековечить ваш образ в нетленных произведениях. Зарифмую ваши реформы. Напишу про них саги». Ельцин тяжело замолчал. Его молчание было красноречивее любых слов. Пауза длилась секунд 30. На моем лбу несколько раз выступила и высохла испарина. «Саги, говорите? Вы умеете сочинять саги?» Похоже, он осмыслял перспективу. «Саг» или вспоминал, что означает это слово. «Еще как, Борис Николаевич, саги о форсайтах!» Ельцин услыхал знакомый оборот речи и удовлетворенно рыгнул. «Ну хорошо, увековечьте, в долгу не останусь». Его слова падали, словно младенцы в колодец. При их падении тебя охватывал ужас безвозвратности. Когда ребенок скрывался под водой, хотелось прыгнуть за ним следом. Я заручился поддержкой президента в обмен на мемориал, который мог бы ему воздвигнуть. Впоследствии я посвятил ему поэму «Плач по рэкетиру», но после расстрела парламента танками посвящение снял. «Поэт Еременко ваш друг?» — спросил Ельцин неожиданно. «Да, Борис Николаевич, он новатор, авангардист. Поэты любят его так же, как вас любят рабочие колхозники». Я почувствовал, что Ельцин на другом конце провода улыбнулся. Шатко расставляя слова, он продекламировал. «Вчера опять я был в политбюро и выяснил, как Ельцина снимали. Все собрались в Георгиевском зале. Шел сильный газ, и многих развезло». Примечание. Александр Еременко, 1950 год, российский поэт, в середине 80-х вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу метафористов. «Вчера опять я был в политбюро», цитата из дружеского послания Андрею Козлову, Александра Еременко, 1987 год. Конец примечаний. «Мне нравятся эти стихи», — сказал Ельцин. «Да, неправдиво», — подхватил я. «Поэты обладают даром предвидения». «Вопрос не ясен, но предельно прост. Наш путь вперед, да будет кровью полит. Нас надо всех немедленно уволить, чтобы я занял самый главный пост». «Вот видите, Борис Николаевич, Еременко оказался прав. Вы стали президентом Российской Федерации, почти царем. Я взялся рассказывать о поэзии Еременко и кришнаитстве Андрея Козлова, которому были посвящены эти четверостишия, но Ельцин дал понять, что разговор подходит к концу. «Значит, уезжаете в Америку. Хм, такая загогулина получается. К Бродскому под крыло, значит». «Такая загогулина, Борис Николаевич. Я ведь как думаю, мир глобализуется, истории больше нет, осталась лишь демократия. Одна мировая держава на весь глобус. И столица этой державы где?» «В Нью-Йорке, Борис Николаевич. Конечно, в Нью-Йорке. Вот я и еду в столицу мира, как Ломоносов, чтобы покорить ее во славу нашей с вами России». «Похвально, Вадим Геннадьевич», — завершил Ельцин. «Но буду ждать результатов. Попрошу пока что группу «На-на» написать песню для Фаины Иосифовны». Николай I покровительствовал Пушкину, вызволил его из ссылки, поручил писать историю Петра Великого. Царь был искренним поклонником поэта и не обращал внимания на доносы клеветников. Сталин позвонил Булгакову и устроил разжалованного писателя в художественный театр, вернув в репертуар пьесу «Дни Турбиных». Бродский писал Брежневу дважды. Первое письмо было нравственным актом. Он считал, что талант должен бороться за справедливость и выступил за отмену смертной казни Кузнецову и Дымшицу за попытку угона самолета. Письмо отправлено не было, но изменения в тонких мирах произошли. Расстрел диссидентам заменили на длительный срок заключения. Прощальное письмо Бродский отправил из Вены. В нем он сообщал, что и он, и Брежнев умрут, а люди будут судить по делам их. Он просил оставить ему место в русской литературе и позаботиться о родителях. «Я тоже попросил позаботиться о родителях и об Академии наук». Ельцин оказался человеком слова. Академию, в отличие от последующих правителей, не трогал. Сделал ее главой человека с Урала и на том успокоился. В литературный процесс он вообще не встревал. Он строил государство без идеологии. Литература в нем вещь побочная. Мне было легче, чем Бродскому. За место в литературе я не волновался. Литературу в ее нынешнем виде не принимал всерьез. Я вообще мало что принимал всерьез, благодаря чему неплохо сохранился на шестом десятке. Ельцину я писал о державе, о военно-промышленном комплексе и о поэзии, которую тоже считал частью милитаристской машины. Поэзия должна вести в бой. В древности она вообще несла государствообразующую функцию. Гомер приукрасил историю покорения Трои, практически выдумал. Об этом в древности говорил Дион Хрисостом, а в современности академик Гаспаров, который, кстати, хвалил мои верши. Примечание: Дион Хризостом, первый век нашей эры, древнеримский, греческого происхождения оратор, писатель, философ, историк. Конец примечания. Академик писал: «Можно быть уверенным, что если бы Гомер не выиграл Троянскую войну в стихах, греки не выиграли бы войну с персами в действительности. Раскопки показали, что во времена легендарной войны Илион был заштатным городком, а бастионом стал лишь к 1700-1250 годам до нашей эры. Слепой певец выполнил политический заказ древнегреческого народа, стал первым в мире фальсификатором истории. Поэзия победила правду. Европоцентризм, предложенный поэтом, привел к тому, что теперь европейская история является историей мира по преимуществу, тогда как наша второстепенна. Если врать, то по-крупному, на века. Такая поэзия была мне по душе. Я просил Бориса Николаевича возродить империю, за которую пролиты тонны русской крови, сделать это быстро и неожиданно, как когда-то большевики. На всенародную славу я не надеялся. Времена пришли либеральные. В условиях равенства и низкого кросс-культурного контекста поэт получил по заслугам. На роль горлопана-главаря более не претендовал. Вещи стали называться своими именами. Скрытая речь и жизнь по понятиям уходили в прошлое. Тайна исчезла. Молодежь начала культивировать этот невзрачный образ, находя в нем социальный смысл. Я не видел смысла в скромности. Талант и скромность — вещи несовместимые. Бродскому о содержании послания сообщать не стал, хотя он и сказал когда-то, что справедливость важнее, чем все эти Пушкины и Набоковы. Я понимал, что мы очень разные люди. Чтобы не полагаться на случай, письмо я отправил через матушку Ельцина, Клавдию Ивановну, которая проживала неподалеку, на улице Бажова. У нас с ней были общие знакомые. Зашел в гости, представился, был обласкан и угощен чаем. Письмо сыну Борису она отправила факсом. Они как раз в ту пору входили в моду.